Ни хрен думать, прыгать надо, отвечаю я, словами из анекдота. Отходить надо, из хутора всех уводить. У нас в общей сложности 30 штыков, а у них 150 рыл в роте как минимум, да плюс артподдержка из 6 минометов на один наш, да еще и в резерве кое-что есть. Ну а если они по лесу обойдут, да еще ночью, тогда и никакие пулеметы не помогут. Понимаю, в чистом поле, да еще днем, а тут вообще без вариантов, помножат на ноль и скажут, что так и было. Что-то ты какой-то слишком уж осторожный стал. А как же приказ? Ну и что нам с того приказа, если немцы нас стороной обойдут? У нас не батальон, и даже не рота, чтобы несколько километров берега перекрыть. Если уж на то пошло, то можно по фрицам из минометов дарить, только вот с точностью проблемы будут, далековато они от нас, да и на виду никто не прячется, а тупо по площадям стрелять, смысла тоже не вижу. Тогда давай отойдем, и где-нибудь из засады ударим, а тут мин наставим. А вот это уже идея, так что будем развивать эту мысль, пошли с мужиками посоветуемся, у тебя там есть несколько толковых, авось чего-нибудь дельное подскажут. Пока обсуждали варианты, заодно и поужинали. Потом, как, чапой, раскинули диспозицию на картошках, правда обошлись спичками, но получилось наглядно, и каждый младший командир, да и солдат, знал свой маневр. Далее, отправив местное население, вместе с рогатым и безрогим скотом на хутор к соседям, принялись реализовывать наши планы. Разведчики занялись набивкой мешков песком и их транспортировкой к месту назначения. Я же позвонил Михалычу и приказал ему послать малыша строго на юго-восток, чтобы он сосчитал, сколько шагов от огневой до опушки, и шел, никуда не сворачивая. Именно в этом месте дорога, а вместе с ней и опушка леса, приближались максимально близко к берегу реки, там мы и решили устроить немцам небольшой сюрприз, заминировав это бутылочное горло. Сам же, маскируясь кустами, иду в ту же сторону, где и застаю Серегу с Ильей, которые вкручивают взрыватели в мины и немецкие М-24. А вы откуда так с трофейными минами наловчились работать, вроде не саперы? Спрашиваю я. На финское наловчились, отвечает Серега. Пока вы там во втором эшелоне ошивались, мы с ихними диверсантами и кукушками воевали. А ты сам знаешь, какие финны затейники насчет всяких минных ловушек. Саперов на всех не напасешься, так что приходилось самим разбираться. Вот и наловчились, сначала разминировать, а потом и минировать. Без потерь, конечно, не обошлось, но как видишь, мы живы, так что научились, да и разминеры нам кое-что показали и рассказали. Ага, жить захочешь, еще не так раскорячишься, говорю я, а сам внимательно наблюдаю за их действиями и задаю вопросы, потому как в скором будущем мне это может пригодиться, а потом и сам присоединяюсь. Пока разговаривали, подошел Емеля, мокрый по пояс, зато насчитал без малого 600 шагов, а так как шаг у него метровый, то соответственно и расстояние до цели будет около 600 метров. Послав малыша в обратный путь, иду на НП к телефону и, указав Михалычу дальность до цели, уже вместе с ним вычисляем угломер, а также прицел. Вести огонь будем в основном на первом заряде, так что готовим к стрельбе два десятка мин, устанавливая на хвостовой стабилизатор один дополнительный заряд, а еще десяток, снаряжаем двумя. За час до заката солнца основная группа разведчиков уходит на восток. Им нужно аккуратно, не привлекая внимания, обойти по лесу район предполагаемой переправы противника и затихариться возле населенного пункта Столбы, в 2 километрах от нас. Мы же с Ильюхой пока светло, устанавливаем на опушке перпендикулярно дороге растяжки из лимонок, а также притапливаем в грунт немецкие колотушки с взрывателем нажимного действия. Таким образом мы перекрываем полосу длиной 20 метров от дороги до глубокой лужи, начинающегося болота. А с наступлением темноты продолжаем наше грязное дело, устанавливая мины от опушки до берега реки в 2 ряда. И если в первом ряду ставим М-24 с взрывателем ДЗ-35, то через 10 метров от первого ряда устанавливаем лягушат с взрывателями натяжного действия. Пока мы вдвоем с младшим сержантом сажали капусту, остальной личный состав тоже трудился в поте лица. 2 человека из боевого охранения с пляжа прямо на дороге готовили огневую позицию для станкового МГ, укладывая колодцем мешки с песком. А 2 оставшихся, оставив в ячейках своих заместителей, устанавливали растяжки на подступах к окопам. Заместителями были чучела, сделанные из мешков, набитых соломой, с касками, нахлобученными на соломенные головы. Десяток шлемов остался от раненых пехотинцев, которых увезли в тыл еще вчера днем. Людей и оружие забрали, а вот насчет ночных горшков никто и не вспомнил. Закончив с мелкими пакостями, переходим к крупным. Участок дороги, вдоль которого мы до недавнего времени занимали оборону, тянулся с северо-запада на юго-восток, на левом фланге теперь было минное поле, а вот в 300 метрах от него мы и установили МГ на станке, это уже на правом фланге. Река в этом месте как раз поворачивала, но теперь ее изгиб находился с нашей стороны, и правый берег был выше. Поэтому свой НП я перенес к самому берегу и расположил его в кустах, где до этого был наш секрет. Он и сейчас никуда не делся, просто на месте остался только снайпер, а его напарник убежал предупредить соседей, чтобы не проспали готовящуюся провокацию фрицев. А то кто их знает, этих затейников, может они здесь переправятся, да и ударят по нашему броду. Луна сегодня, хоть и была растущая, но своим появлением нам не особо докучала, потому что небо к вечеру стало затягивать тучами, и она то появлялась на пару минут, то снова пряталась. Пока мы совершали свои телодвижения, нам это было на руку, а вот когда затихаримся и будем поджидать супостатов, то этот фонарь нам бы не помешал. Трофейных осветительных ракет у нас много, но выстреливать их каждую минуту, как это делали гансы, это же не наш метод, так что приходится надеяться на слух и лунную дорожку. Когда я прихожу на наблюдательный пункт, Федя уже вовсю копает для нас щель, углубляя и расширяя небольшую промоину. Связь он уже перенес, так что помогаю ему, и в две лопатки мы быстро завершаем это дело. Закончив с хлопотами, нам остается только ждать, когда эти чертовы самураи перейдут границу у реки, и кто приплывет быстрее, Грибибля или Грибубля. А пока есть время, еще раз прокачиваю ситуацию и размышляю, все ли мы сделали правильно. По нашему замыслу противник, форсировав реку, пойдет по дороге, выслав вперед и в стороны дозоры, и когда кто-то из дозорных наткнется на мины, мы валим всех остальных из пулемета, а сверху засыпаем минометными минами. Серегиной команде только и останется всех зачистить и собрать трофеи, напав с тылу. Для этого у нас есть единый пулемет МГ-34 на станке, который прикрывает слева тройка бойцов с автоматами и карабинами, а справа снайпер, и нас двое, также с ПП и с винтовками, плюс миномет, ну и на закуску два десятка филатовских башибузуков. Конечно, можно было просто сорвать переправу, обстреляв противника из миномета или пулемета, но тогда бы нам прилетела ответка, и фрицы бы уже начали форсирование по всем правилам, с артподготовкой и прочими неприятными последствиями. Да и в каком месте, и какими силами будет переправляться противник, мы точно не знали, а могли только предполагать. Ну а ночью и с наблюдением тоже возникали проблемы, тем более что речка текла не по прямой, а виляла и изгибалась своим руслом как змея, ну и лес, растущий по ее берегам, являлся дополнительным бонусом для скрытного перемещения кого-либо. Единственное, чего можно было не опасаться, это танков, болотистая местность не позволяла, да и то в одном месте с той стороны, проселочная дорога выходила прямо к реке, а в столбах вообще была паромная переправа, правда сам паром кто-то догадался разобрать, но причалы с той и другой стороны остались. Конечно же, все получилось в точности по нашему сценарию, ага, два раза ха-ха, немцы такие дураки, чтобы по глупости нарываться. Короче, если бы мы не закопали несколько лягушат на пляже, то тут бы нам и амбиц, потому что рвануло как раз-таки возле реки, в 200 метрах от моего НП. Хорошо хоть разведчики не растерялись, а вовремя запулили в ту сторону пару осветительных ракет и открыли огонь из карабинов по подозрительным кочкам, которые образовались возле наших ложных позиций. К ним присоединился и наш снайпер, отстреливая фрицевскую разведку, с минимальной для него дистанцией. Федя молотил из автомата, я же пытался разглядеть какое-либо движение в бутылочном горле, и старался понять, стоит ли перенести огонь миномета на новую цель, или немного подождать и действовать по плану. Наш единый пулемет тоже пока молчал, так как подразделение противника, поначалу отвечавшие на наши выстрелы довольно плотным автоматным огнем, после еще нескольких взрывов с той стороны, сбавило темп стрельбы, а через некоторое время, вообще прекратило стрелять. Видимо, оставшиеся в живых затихарились, спрятавшись за трупами своих комрадов, а самые счастливые успели занять стрелковые ячейки. Ну, наконец-то, выругался я, испытав огромное облегчение, когда сработала наша ловушка на Вервольфа, и в нужном нам месте раздались взрывы. Быстро связываюсь с огневой, и под нескончаемую очередь пулемета, командую, по пехоте противника, осколочный, заряд первый, прицел 7.55, угломер 30.00, один снаряд, огонь. По сравнению с пулей, мина летит достаточно долго, поэтому мучительно жду результата. И после разрыва мины точно на месте цели, даю следующую команду. 8 снарядов, беглый огонь. Федя запускает в сторону цели очередную люстру на парашюте, а когда фрицев накрывают их же немецкие мины, пулеметчики меняют перегревшийся ствол на запасной. Левее 0.05, 4 снаряда, беглым, меняю я направление стрельбы, смещая зону поражения чуть влево относительно миномета. Разведчики начинают стрелять из пулемета очередями по 10-15 патронов. При ярком свете горящих ракет, хорошо видно, как немцы сначала заметались, а потом часть из них стала отползать в лес, некоторые остались на месте, а самые хитро сделанные стали прятаться, съезжая по высокому откосу в реку. То, что они съезжают, это я предположил, видел же только то, как зольдаты скрывались за кромкой обрыва. Поэтому следующей очередью выпустил 6 мин по берегу, чуть подправив установки прицела и угломера. А вот по тем фрицам, которые сховались в лесу, пулеметчики выпустили целую ленту. Не видя перед собой конкретных целей, открываю огонь на запрещение, выпуская по 3-4 мины в минуту, меняя прицел и угломер, а через 5 минут прекращаю совсем. Пока есть возможность, осматриваю местность. На пляже вроде все в порядке, снайперюга свою пайку отработал, живых не видно, и даже раненые уже не орут. Пересчитав все болотные кочки, насчитал 8 штук, то ли кто-то кое-где у нас заныкался, то ли успел слинять. Так что расслабляться пока рано. Хорошо хоть что эти гады были вооружены в основном пистолет-пулеметами, потому что 200 метров для них – это предельная дистанция, будь у них карабины или хотя бы один рыгач, нам было бы кисло. Поэтому я и предположил, что это какое-то разведподразделение. Можно особенно и не гадать, как немцы очутились практически у нас под носом, скорее всего прошли под берегом. На дворе начало августа, так что река уже достаточно обмелела, чтобы беспрепятственно пройти по ее руслу возле самого берега. А вот тут уже мы лопухнулись капитально, и про такую возможность не подумали, не подумали мы также и, господа бога душу мать, заканчиваю я про себя трехэтажное выражение и, сказав Федору, я скоро, выметываюсь из окопа и бегу через дорогу. На несколько секунд задержавшись возле пулеметного расчета, и парой фраз объяснив ситуацию, указываю бойцам новый сектор стрельбы, и с криком, на Фаня, ты где, вламываюсь в густой подлесок. Через пару мгновений рядом со мной возникает знакомый силуэт младшего сержанта, который произносит до боли знакомую фразу. «Ну что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал. Слышь, Земеля, ты с левого фланга и тыла в нашем болоте случайно растяжек не наставил. А что надо? А как ты думаешь, если фрицы нас по реке обошли, то болото, на карте обозначенное как проходимое, для них будет большой преградой? Здесь ни топи, ни трясины нет, только лужи, хоть и глубокие». Да, унтер-офицерский загиб младшего сержанта – был еще покруче моего. Зайцев, Волков, пули ко мне. Берете автоматы, побольше гранат, патронов и занимаете позиции в 50 метрах, там и там, указывает он рукой направление. И чтобы ни одна муха не проскочила. 2 минуты, время пошло. 2 брата-акробата исчезают, как по мановению волшебной палочки. Ладно, я к себе. Надо еще моих предупредить. Тогда я займу окоп в шагах в 40 отсюда. Говорит Илья, вы уж с подсветкой целей сами разбирайтесь. Тогда до встречи. Перераспределив весь свой и так невеликий далеко не лишний состав, разбегаемся каждый по своим норам. Заняв свое место, связываюсь с батареей. Михалыч, быстро меняйте позиции и смотрите там в оба, а то к вам могут гости пожаловать. Приказ понял, отвечает он, у нас тут и так почти все мины кончились. Забираю обоз и отхожу ближе к реке, там высотка у вас в тылу. Если что отходите, прикроем, заметано, будем сматываться, пустим зеленую ракету, так что до связи, придете на место, позвони, есть. А вот это он удачно придумал насчет той высотки, от нас до нее как раз 0,5 километра, так что с угломером особо мудрить не придется, остается только установки прицела менять. Пока я размышлял, раздалась долгожданная стрельба в тылу у противника, но легче нам от этого не стало, потому что фрицы поперли прямо по дороге, а также стали выскакивать со стороны реки, поэтому беру свою светку и пытаюсь помочь нашему снайперу в отстреле земноводных. У пулеметчиков свои цели, так что помочь нам они не могут. Дядя Федор занимается иллюминацией, так что все при деле. Немцы, оставив несколько трупов своих комрадов на минном поле, начинают расползаться по местности. Разбегаться им не дают пулеметные очереди, но и ползучих тварей нам вполне хватает. Через некоторое время ганцы пристрелялись, и на нас стали падать ветки кустарника. Хорошо хоть не мины, подумал я, но сука как сглазил, и по нашим пулеметчикам начали прилетать 50 мм гостинцы, сначала пристрелочные, а потом и на подавление. Вдобавок ко всему, ожили те ганцы, которые затихарились в стрелковых ячейках, и пули их автоматов стали впиваться в бруствер нашего окопа. Ну и как вишенка на торте, в лесу слева раздались очереди немецких ПП и взрывы гранат. Кто там стрелял, было не особенно понятно, потому что трофейное оружие было и у наших разведчиков, но какая к лешему разница, кто бы ни стрелял, фрицы уже близко. Наш станкач замолчал, зато как гром среди ясного неба раздался зуммер телефона, и голосом Михалыча телефонная трубка сообщила: «Командир, мы готовы, давай установки». Прикинув расстояние, отдаю команду, и первая мина разрывается где-то в реке. Вторую мину кидаю на первом заряде, и наблюдаю разрыв уже недалеко от себя. «Михалыч, Вилка», ору я в микрофон, и командую новую поправку, но ответа уже не слышу, потому что серия хлопков 50 мм хлопушек раздается на дороге, накрыв и позицию пулеметчиков, а также, видимо, и нашу линию связи. Но про столовый прибор сержант все же услышал, и после свиста 8-сантиметровая мина разрывается уже непосредственно в боевых порядках врага, а за ней еще несколько. Позвав снайпера, ползком выбираемся из кустов, и на четырех костях шустро пробираемся к берегу реки. Боковым зрением замечаю какие-то тени, пробежавшие через дорогу, но, услышав совиный кукарек, отвожу в сторону ствол своего автомата. Светка у меня за спиной, так как дальний огневой контакт мы при своей ретираде не планируем. Двое разведчиков волокут третьего, так что, дождавшись, когда все спустятся вниз, скатываюсь по супищенному обрыву к самой реке. Шлепая по воде и прикрываясь береговым откосом, небольшой цепочкой пробираемся к высотке. Впереди филин, сразу за ним разведсанитары тащат раненого, и замыкаем процессию мы с Федором, который на этот раз прихватил телефонный аппарат вместе с катушкой, перекусив лишний провод. В паре сотен метров от высотки пускаю вверх ракету зеленого дыма, и уже никого не опасаясь по теперь уже пологому береговому склону, выбираемся на трассу и без приключений добираемся до своих. На самом верху кургана занимает позицию улыбящийся во все свои 44 зуба малыш с ручником, а за гребнем высотки установлен миномет. Еще ниже в кустах наш обоз из двух повозок с остатками быка к миномету, а также с подарками от немецких пионеров. Увидев наш сигнал недалеко от себя, мужики стрелять сразу же прекратили, а начали окапываться и подносить мины. Я же, достав бинокль, смотрю, как на оставленных нами позициях бушует огненный смерч из снарядов калибра 75 мм, а по лесу и берегу реки в 2 километрах от нас работает батарея батальонных минометов противника. Ну, минимум четверть часа у нас есть, а может и больше. Пока фрицы настреляются, потом пойдут в атаку, ну а когда все захватит, то перегруппируются и двинутся дальше, или не двинутся, а останутся там, тогда еще поживем. Так что, не теряя понапрасну время, копаем окопы. Поднявшиеся снизу разведчики присоединяются к нам, с остервенением врубаясь пехотными лопатками в сухую землю кургана. Похоже, не донесли, точнее донесли, но уже мертвого. В душу никому не лезу, а продолжаю выполнять свою солдатскую работу. Видимо, эти парни больше отсюда не отойдут, а или победят, или погибнут. Так что выбора у нас не остается. Будем побеждать. Как я и предполагал, через 15 минут артподготовка закончилась, зато в районе брода начинают взрываться поросята, калибром не меньше 150 мм, а минут через 10 к их размеренному грохоту присоединяются и разрывы снарядов легких пехотных орудий. Да что, блин, за хрень то такая? Вроде сегодня не Новый год, чтобы в полночь салюты устраивать? И кто там из писателей утверждал, что немцы ночью якобы не воюют? Воюют и еще как, или это какие-то неправильные немцы, и они делают неправильный мед? Похоже, медом тут и не пахнет, на войне пахнет порохом, кровью и смертью, а вот старуха с косой смердит уже по-своему. Ладно, не будем о грустном. Тем более на дороге кто-то показался, разведка противника, или защелкали затворы, но тревога оказалась ложной. Приковыляли наши лесные братья. Причем заяц тащил на себе раненого в ногу волка. Ну как в ногу, как потом выяснилось немного повыше, но идти он без помощи не мог. Признаться честно, мы их и не ждали, но видимо русский лес тоже своих не сдает. Увидев этих двух оболтусов, Илюха аж прослезился, ну и от избытка чувств выдал свой семиэтажный манифест коммунистической партии. При ближайшем рассмотрении оказалось, что Зайцев тоже ранен, только в правую верхнюю конечность, ну а Волков в правую среднюю. Перевязав волка, оставляем его с обозными лошадьми прикрывать наш тыл, а сами, слушая рассказ Зайца про их приключения, продолжаем работать. Заняли мы, значит, позиции, как и указал нам товарищ сержант, и стали ждать. В лесу темновато, но свет от ракет все-таки пробивается сквозь листву, да и деревья в болоте не стоят редко. Вот Андрюха то и засек группу немцев, которые пробирались по пояс в воде, шагах в 40 от нас, но стрелять пока не стал, а пошел за ними, держась сбоку, и так и дошел до моей позиции. Ну, тут мы и врезали. Сначала закидали фашистов гранатами, а потом и вдарили из двух автоматов. Хорошо, что их было всего с дюжину, а то бы нам точно не сдобровать, ну и в воде им было неловко, ни залечь, ни присесть. Но огнем они нас прижали, так что пришлось уходить, причем не в вашу сторону, а вдоль кромки болота, прямо на север, один прикрывает, а второй отходит. Ну а когда перебегали просеку, тут Андрюху и зацепило. Вот на краю этой просеки мы залегли и стали отстреливаться. А потом недалеко от меня разорвалась граната, и я отключился. Как потом выяснилось из дальнейшего рассказа, оставшиеся в живых фрицы дальше просеки не сунулись, а получив в ответ пару своих же колотушек, но уже с надетыми на них осколочными рубашками, забрав своих раненых, отошли. А перевязанный волком заяц через некоторое время очнулся, и они поковыляли, держа направление на стреляющий миномет, благо идти было недалеко. В конце концов, бойца тоже сопроводили к своему лесному другу, так как результаты контузии были налицо, и он еле держался на ногах. Народу у нас с Гулькин нос, так что за минометом оставляем самый минимум, а всех остальных укладываем в цепь, для нас сейчас каждый стрелок на вес золота. Патронов и гранат у нас хоть жопой ешь, а вот мин всего 10 лотков, а это 30 штук. Я занимаю позицию в самом центре бугра, пока есть мины, командовать парадом или минометом буду я, справа от меня малыш с пулеметом, слева снайпер. Ну и дальше по склону, правый фланг прикрывают Федя с Рабиновичем, а левый Илья со своим разведчиком и двое повозочных. На вооружении у каждого винтовка или карабин для средней дистанции, ну и ПП или пистолет для ближней. Наводчиком к миномету становится Михалыч, а его заряжающий совмещает несколько должностей. Справа от нашего кургана проходит дорога, а потом река, ну а слева в радиусе 100 метров от высоты, подступает все тот же заболоченный лес. С фронта же видимость вдоль дороги метров 300, в аккурат до перекрестка, где начинается уходящая влево лесная просека. С тыла нас прикрывают два друга, правда на двоих у них три рабочих руки и три ноги, но парни проверенные, не подведут. Гребаные фрицы где-то задерживались, либо они перегруппировывались, либо, захватив хутор, занялись своим любимым делом, кура, млеко, яйки, ну насчет остального они обломались, а вот с десяток куриц, по деревушке бегать должны. Хозяева уходили, прихватив с собой всю живность, и даже гусей с утками, юные пастухи с прутиками, погоняли вслед за подводами. А вот с курицами случился облом, то ли их хозяина не было дома, то ли он все проспал, но когда его обнаружили, ловить этих бестолковых птиц уже не было времени и, плюнув на все, дедок собрал только небольшой узелок и, прихватив ружьишко, поковылял следом за своими односельчанами. Пока мы занимались окопными работами, артобстрел в нашем тылу стих, зато началась заполошная ружейно-пулеметная стрельба, и небо расцветилось сигнальными и осветительными ракетами. Видимо, немцы всерьез озаботились захватом плацдарма, проверяя на прочность нашу оборону. Как говорят, не буди лихо, пока оно тихо, или про него вспомнишь, оно и всплывет. На реке сработала наша сигналка, она же растяжка, которую мы с Федей замастерили, немного не доходя до края обрывистого берега. Вот они гости, незваные, долгожданные. Слышно, как кто-то орет, видимо удачно зацепило осколками. А ты не прячься, ходи как все нормальные люди по дороге, Тогда тебя нормально и пристрелит, гуманно, прямо в башку. Луна на этот раз почтила нас своим присутствием, так что видимость была довольно приличной, не сказать, что миллион на миллион, но лунный свет, отраженный от реки, позволял разглядеть берег, поэтому кидаю туда три мины, на основном заряде. Расстояние 200 метров, так что работаем практически на прямой наводке, и после первой пристрелочной, двумя другими накрываю невидимую, но хорошо слышимую цель. Ну, это еще цветочки, а вот ягодки, начинаются минут через пять, когда с фронта и с левого фланга, на нас наваливается не меньше двух взводов противника. Отбивая атаку с фронта, мы отделались легким испугом, малыш охладил наступающий пыл противника, пулеметным огнем, ну а уже по прилегшим отдохнуть гансам, мы выпустили десяток мин, после чего, оставшиеся в живых, стали отползать на исходные. И в это время по нам прилетело, сначала раздался свист, и на высоте стали взрываться 50 мм морковки, а когда я подавил огнем один из минометов, истратив пяток своих мин, а пушка леса с левого фланга взорвалась ружейно-пулеметным огнем. Крикнув Михалычу, чтобы с минометом управлялся самостоятельно, приникаю к прицелу винтовки, и первый магазин быстро выпуливаю, целясь по вспышкам выстрелов одного из пулеметов. Дальше уже я действую на автомате, стреляя в перебегающих пехотинцев. То ли кто-то из наших, то ли из немцев, подвесил несколько осветительных ракет над полем боя, и видно было почти как днем. Выпустив в течение пары минут все свои обоймы из самозарядки, хватаю трофейный ПП. Почти не целясь, опустошаю все шесть магазинов, успевая только вставлять новые, и передергивать затвор этой машинки, лишь бы создать нужную плотность огня, потому что фрицы навалились уже с трех сторон, как с фронта, так и с правого фланга. Массированную атаку, на последнем издыхании, отбиваем уже гранатами, благо на каждого их по полдюжине, а у кого и поболе. Малыш мечет их как из миномета, причем немецкие колотушки, летят после его бросков минимум на 50 метров. Пулемет он почему-то отбросил в сторону, возможно патроны кончились, а может и еще что. Отразив яростную атаку противника, мешком опускаюсь на дно окопа, ноги почти не держали, а руки начали трястись как у паралитика. Да и не мудрено, висели можно сказать на волосок от смерти. Еще бы чуть-чуть и амба, доставай последнюю гранату и дергай кольцо, потому что фрицы перли на высоту, как алкаши на пивной ларек, когда узнали, что осталась последняя пара ящиков. С удивлением обнаруживаю в правой руке полностью разряженный пистолет, а в левой – лимонку, на боку которой нацарапана надпись «Моя». Как стрелял из пистолета, я даже не помню, а уж про гранату тем более. Хорошо хоть кольцо на месте, но пальцы, сжимавшие рубчатое яйцо гранаты, пришлось разгибать по одному, так их свело судорогой. Приподняв голову вверх, на краю окопа вижу закопченное лицо дяди Федора, на котором блестят только белки глаз, а потом и зубы, в лыбящейся пасти. «Живой, командир?» — полувопросительно говорит он. «Да вроде», — прокаркал я першащим горлом. «На, глотни», — протягивает он мне флягу. Зная его повадки, встаю в окопе и, задержав дыхание, делаю первый глоток. «Не понял», — глотаю еще пару раз, и с наслаждением выпиваю все до донышка. «Спасибо», — отдаю я опустошенную емкость, с такой вкусной, хоть и степлившейся водой. «Кушайте, не обляпайтесь», — отвечает этот клоун. «Как там наши, все живы?» — спрашиваю я, доставая из чехла бинокль и обозревая окрестности. «Малыш ранен, а про остальных я не знаю, я только до тебя и добрался». «Тяжело», — вспоминаю я про обязанности отца командира и выбираюсь из окопа. «Да нет, руку на вылет прошило, когда он гранатами швырялся. Фимка его уже, наверное, перевязал». Подойдя к Емельяну и убедившись, что с ним все в порядке, достаю из своего вещмешка фляжку с намалеванным красным крестом, на которой написано короткое слово из двух букв «Он», и набулькав в крышку от этой трофейной фляги грамм 100 чистого, даю малышу вместо обезболивающего, чисто в лечебных целях. Выпив микстуру, крякнув и занюхав рукавом, он отдает мне посуду. Увидев сие действие и втянув носом воздух, Рабинович заохал, хватаясь за бок. Демонстративно закрываю емкость и убираю ее в мешок, со словами: «Симулянтам не дают, они сами достают». Прохожу по позициям, проверяя оставшихся бойцов. В результате уносим к обозу раненого филина и одного из повозочных. Второго хороним здесь же на высоте, прямо в его же стрелковой ячейке. Жалко, что фамилию красноармейца никто не знал, удалось только выяснить имя. Олег, парень был хоть и из нашего батальона, но по службе Николай с ним не пересекался, поэтому и в памяти ничего не сохранилось. Немецкая колотушка рванула прямо в окопе, скорее всего боец во время неудавшегося броска был ранен или убит, или граната прилетела со стороны противника, а солдат растерялся и не успел ничего сделать. Смертного медальона при нем так и не нашли, в комсомоле он, видимо, тоже не состоял, поэтому установить личность не удалось. В связи с этим, на листке, вырванном из трофейного блокнота, так и пишу: Олег неизвестный, а далее все, начиная с номера дивизии и заканчивая номером стрелковой роты. Записку вкладываю в гильзу от винтовочного патрона, а саму гильзу засовываю в стеклянную флягу из-под воды и, закрыв крышкой, ложу рядом с убитым бойцом. Вещмешок с личными вещами, забрав только продукты и боеприпасы, закапываем тут же. Насчет этого красноармейца, надо потом обязательно поговорить со старшиной, уж своего-то бойца он точно должен знать, пусть официально внесут в списки погибших, а не пропавших без вести. Для родных хоть какая-то определенность, да и помощь от государства. Оба свободных окопа, принеся снизу патроны и гранаты, занимают Михалыч и его команда, состоящая из одного человека, так что, перераспределив огневые средства, готовимся к бою, набивая пулеметные ленты и снаряжая магазины патронами. Малышу же помогаем зарядить ящик с немецкими колотушками, вкручивая запалы и надевая на них оборонительные рубашки. Теперь он у нас вместо миномета, так как может зашвыривать гранаты, как с правой, так и с левой руки, раза в два дальше любого из нас. Из минометов и пулеметов немцы нас пока не обстреливали, не из гуманизма, конечно, а потому что их раненые валялись в непосредственной близости от нашего кургана и орали. Мы их тоже не достреливали, но и санитаров отгоняли выстрелами из карабинов. Прятаться теперь нам было не с руки, так что люстры мы подвешивали с завидной регулярностью. Ситуация опять-таки складывалась патовая: справа от нас было 100 метров свободного пространства, а потом река, слева хоть и был лес и такая же сотня метров, но практически сразу от высотки шли кочки, а потом начиналось болото, и глубина там была уже довольно приличной. А в 600 метрах в нашем тылу проходил глубокий здоровенный овраг, по дну которого протекала лесная речушка. Вот до этого вот оврага и тянулось обширное, прикрывающее нас болото, с небольшими островками, на которых росли чахлые деревья. Своим огнем мы контролировали сектор в 180 градусов, так что для немцев на своей высоте мы как кость в горле. Наличными силами выбить нас они уже не могли, потому что если в самом начале первого боя у них была усиленная рота, то на высоту уже наступало гораздо меньше зольдатин. Ну а так как пара десятков тел осталось лежать у подножия холма, то как минимум взвод мы уконтрапупили. Нас хоть и осталось 8 человек, но огневые средства у нас те же самые, а то, что к миномету кончились боеприпасы, так фрицы же об этом не знают, и видимо ждут подкреплений. Хотя стрельба в нашем тылу стихла, и ломиться вперед гансам нет уже никакого смысла. Точно, а я-то думал, чего это не хватает, оказалось звуков ночного боя в нашем тылу. А вот хорошо это или плохо еще не знаю. Сегодня повезло все-таки нам, потому что с тыла к нам подошло подкрепление. Правда, сначала эти ухари взяли в плен наших раненых лесных братьев. Как по заказу там собрались Филин и Волков с Зайцевым. Потом, конечно, разобрались, потому как в рядах подкрепления оказался и наш гонец из взвода разведчиков, поэтому своих он опознал. Но к нам на высоту я разрешил подняться только командиру пехотинцев в сопровождении Зайцева. Парень немного отлежался, поэтому выглядел получше. И только после проверки документов младшего лейтенанта, особенно на предмет ржавчины от скрепки, объяснил ему ситуацию и рассказал все, что знал о противнике. Лейтенант был вовсе не пехотинцем, а командиром взвода пешей разведки 910 ГО полка 243 и краткой стрелковой дивизии, и оказался толковым мужиком, то ли призванным из запаса, то ли получившим офицерское звание уже на фронте. Поэтому, оставив на высоте одно отделение с остальными тремя, маскируясь болотными кочками, просочился в лес. А мы, чтобы не демаскировать наших, осветительные ракеты теперь запускали в сторону дороги с довольно большими интервалами по времени. Минут через 15 к нам прибежал посыльный от взводного и сообщил, что противника в лесу нет. Наказав своим быть начеку, а в случае артиллерийского обстрела сваливать с кургана дальше в тыл, Беру с собой Федора и бежим следом за посыльным. Лейтенанта мы находим уже на краю просеки, обсуждающим со своими сержантами, что делать дальше. Фрицев нигде не видно, видимо отошли или спрятались. А вот и пехота нарисовалась, говорит комвзвода, что-то никаких немцев в округе не наблюдается. Допустим, не пехота, а артиллерия, парирую я, а раз кроме дохлых и раненых ганцев, больше никого нет, значит, мы всех уничтожили. Ладно, не ершись, сержант, видел я вашу работу, одним отделением столько намолотить, это дорогого стоит. Да я и не ершусь, а противник скорее всего отошел, тут им ловить больше нечего, но все равно, проверить бы не мешало. Хорошо, рассказывай, что тут и где, а я пока пошлю человека за своими. Может, я лучше моего пошлю, а вы пару слов своим черкните, он и доставит. Смерив меня оценивающим взглядом, командир достает блокнот, и пока он пишет, я негромко инструктирую дядю Федора. В общем, так, Федя, сюда пошлешь Ильюху со вторым разведчиком, а сами займитесь дохляками, насчет Зольдбухов там и остального. Подранков проконтролируйте, если попадутся адекватные, можете в плен взять. А как закончите, наших раненых на телеге и пули сюда. Пока я инструктировал Федора, лейтенант написал записку, и наш почтальон Печкин убежал. Кстати, насчет Печкина, идея. Надо так свой миномет назвать, будет фрицам бандероли отправлять, или посылки, сколько там по весу посылка должна вытягивать. Тут такое дело, товарищ младший лейтенант, метрах в 100 отсюда хутор, дальше опушка леса и наши окопы, а еще дальше мы мин понаставили, так что лучше без наших далеко не лезьте, и будет вам счастье. Ну и в деревушке осторожней, как бы там немцы сюрпризов не оставили. Сержант Данилов, говорит взводный одному из своих младших командиров, берешь свое отделение и вперед, а мы за тобой. Выстроив отделение в цепь, Данилов дает команду вперед. Немного погодя, с левой стороны выдвигается второе отделение, третье же следует по дороге. Впереди каждого отделения, шагах в 20, дозором следует боевая двойка. Лейтенант, его посыльный, замок, снайпер и я, идем в арьергарде, но не тесной компашкой, а цепью, метрах в 5 друг от друга. Снайпера, видимо, придали для усиления, так как по штату он взводу не положен, хотя поди разбери сейчас эти штаты, сегодня они одни, завтра другие, послезавтра третьи, зато при наличии снайпера наша группа по боевой эффективности не уступит отделению, а то и взводу. Двигаемся молча, стараясь не шуметь. На востоке начинает светлеть, но в лесу еще темновато, так что есть возможность подобраться поближе, было бы к кому. Что-то не пойму я этого Летеху, кто он такой. Как сказал бы товарищ Кирпич, по замашкам вроде фраер, но не фраер это точно. Это точно не штафирка, вот и автоматик трофейный у него появился, вместе с подсумками для магазинов, да и пара колотушек за ремень заткнута. А ведь до этого только пистолет был, когда он ко мне на высотку поднялся. Да и тактикой, его взвод отличается от обычной пехоты РК. Те бы шагали толпой, или в лучшем случае цепью, а эти прямо как немцы, клином. Да и среди бойцов взвода, чухнарей и задохликов не наблюдается, мужики хоть и не шварценеггеры, но все как на подбор, крепкие или жилистые, хотя роста в основном небольшого. Но это я уже придираюсь, для своего времени 160-170 сантиметров, вполне нормальный рост. Хотя о чем это я, это же не простая махра, а полковая разведка, а у разведчиков свои причуды. В деревушке никого не оказалось, а вот когда мы вышли из леса, сохраняя такой же боевой порядок, то раздался взрыв гранаты, а потом стрельба. Нет, пожалуй, не так. Сначала-то токнул автомат, потом взрыв гранаты, а потом редкие выстрелы из винтовок и пистолетов, но не по нам, а в тылу, где-то в районе высотки. Так как уже забрезжил рассвет, то я смог убедиться в отменной выучке солдат взвода. Бойцы сразу заняли позиции для стрельбы с колена, причем каждый контролировал свой сектор. А вот наш рьергард развернулся на 180 градусов, сразу став авангардом по отношению к возможной опасности. Взвод занял круговую оборону, ощетинившись стволами винтовок во все стороны, как еж колючками. Разрешилось все минут через 10, когда к нам подбежали бойцы 4-го отделения, возглавляемые нашими разведчиками. На сердце у меня сразу отлегло, и я непроизвольно глубоко вздохнул, а то были некоторые сомнения, особенно после редких выстрелов, очень похожих на контрольные. О произошедшем мне рассказал Ильюха, как всегда не стесняясь в выражениях. Когда твой связный передал нам приказ, мы собрались и двинулись к вам, но не в обход по кочкам, а решили срезать, и поэтому пошли напрямки. Ну, вот тут один из полудохлых немцев решил отличиться и стать героем. Это хорошо, что я успел в него стрельнуть, поэтому колотушка упала рядом с этим придурком, а бойцы после моего крика, граната, вовремя попадала на землю, так что пронесло и никого не зацепило, ну и в ответку, естественно, добили всех, кого штыком, а кого и пристрелили, так что с пленными у нас теперь борода, нету их, ну и хрен с ними с пленными, главное все наши живы, отвечаю я, и иду советоваться с младшим лейтенантом. Взводный, выслушав доклад своего подчиненного, отпустил его к отделению, поэтому козырнув, рапортую: товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться? Обращайся, товарищ сержант, только в следующий раз, будь попроще, без понтов и люди к тебе потянутся. Как скажешь, начальник, подумал я про себя, а вслух сказал следующее: с вашими пришли двое разведчиков, они и наши сюрпризы покажут и разминировать смогут, а одно отделение пошлите со мной, а то надо берег проверить, а там тоже мины. Лады, немного подумав, ответил комвзвода: Данилов, давай за артиллеристом, мы по дороге, а вы берег проверьте, ну и фланг нам прикроете, если что. Понял, товарищ лейтенант, разрешите выполнять? Иди, выполняй, Семен, представляется, подойдя ко мне сержант, протягивая руку: Николай, жму его ладонь я, и чтобы не тянуть кота за все подробности, инструктирую людей. В общем, так, мужики, метрах в 200 отсюда расположены стрелковые ячейки, между ними и дорогой мин нет, а вот в сторону реки мы немного поставили, так что далеко не лезьте и под ноги смотрите, а то одна такая квакнет, и нам всем писец. Вопросы есть, товарищ сержант? А почему квакнет? Спрашивает один из бойцов. Потому что это немецкие шпринг-мины, а по-нашему прыгающие. Часть мин, конечно, противник разминировал своими тушками, но кое-что осталось, да и фашистские недобитки могут в тех же окопах прятаться, так что еще раз повторяю: Шурик, будьте осторожны, преступник вооружен. Решил я приколоться напоследок: а откуда вы узнали, что меня Саша зовут? Не унимается тот же красноармеец. Дедукция, мать порядка. Еще понятнее, отвечаю я, и, повернувшись спиной к бойцам, взмахом руки, зову их за собой, сотрясаясь от беззвучного смеха. Сняв затвор автомата с задержки и взяв ствол на изготовку, иду к нашим бывшим ложным позициям. Через несколько секунд меня догоняет вышеназванный Шурик и, сказав: командир отделения послал, пристраивается справа, отстав на пару шагов. До места доходим быстро, в ячейках находим троих самых хитрых, дохлых скунсов. Но и на каждую хитрую немецкую жопу найдется русский болт с левым винтом, потому что на дно нескольких ячеек эти грязные извращенцы-разведчики установили трофейные тротиловые шашки с взрывателем нажимного действия ДЗ-35. Поэтому можете себе представить, во что превратилась нижняя часть наступившего на 100-граммовую шашку солдата в тесной ячейке. Повезло только одному из троих, он удачно заколол ножом чучело и, выкинув его из окопа, спрятался сам. Поэтому ему наш снайпер просто, без всяких изысков, вогнал пулю в голову. Ну, может быть и не просто, а также не сразу, потому что кто-то же стрелял по нам из автомата, а у этого фрица как раз ППД-40. Свою СВТ я отдал Федору, когда отсылал его за подмогой, с наказом присмотреть, поэтому этого жмура потрошу сам. Забрав пару барабанных магазинов и все патроны, которые я нашел в ранце, ложу их в свой вещмешок и, сдернув с шеи жмура жетон, причем целый, не располовиненный, и повесив себе за спину дважды трофей, иду вдоль окопов и внимательно смотрю, где можно пройти к берегу и не подорваться. Над водой клубился туман, зато полоска в 200 метров от нас до берега просматривалась идеально, поэтому, впечатлившись от увиденного, на мины мы не полезли, а выполняем приказ о прикрытии фланга, и друг за дружкой идем вдоль стрелковых ячеек. Доходим до крутого берега, где я нос к носу сталкиваюсь с Серегой, который вынырнул из тумана, как немец в детской считалке. Без обмена дружественным огнем обошлось только потому, что за минуту до этого я услышал крик филина, который раскукарекался средь бела дня, а увидев Филатова, поприветствовал его знакомой фразой: «Саид, ты как здесь оказался? Сам ты Махмуд». Не отозвавшись на пароль, ответил он: «Встреча на меже, прошла в теплой и дружественной атмосфере, но мне уже было не до эмоций. От внезапно накатившей усталости практически ничего не хотелось. Хотелось только жрать и спать, но второе больше. Последнее, что я сделал, это свел Серегу с лейтенантом и, сказав, где меня искать, отошел на опушку и, завернувшись в плащ-палатку, срубился прямо под одним из деревьев. Глава 2. Из боя в бой. Проспал я целых 2 часа и, проснувшись, обнаружил всю нашу команду, храпящую рядом. Оставив все лишнее, на месте импровизированного бивака, только с одним автоматом и мыльно-рыльными, иду умываться до ближайшей болотной лужи. Вода оказалась на удивление чистой и прохладной, видимо, где-то под водой били ключи, поэтому болото и не пересыхало, а излишки сливались в речушку, текущую в нескольких километрах отсюда. Умывшись и почистив бивни, взял свои вещи и пошел искать своего непосредственного начальника, которого и нахожу в обществе младшего лейтенанта Борисова, чью фамилию я запомнил, прочитав его документы. Командиров я застал, распивающими кофейный напиток, заваренный, видимо, из свежих трофеев. «Не помешаю, товарищи командиры?» – спрашиваю я, присаживаясь рядом и узрев, а главное учуев, почти полный котелок с этим пойлом, стоящий на пеньке спиленного дерева. «Доставай свою посудину и присоединяйся», показывая на емкость с напитком, говорит мне старший по званию. Серега же достает банку консервов и, распечатав ее, ставит на пень, накрыв сухарем. «Хавай давай, а то скоро нам выходить. Через час должна подтянуться стрелковая рота соседей, а нам приказано выдвигаться в расположение. Пока ты дрых, раненых я отправил, так что набивай брюхо, а через полчаса будем людей и выступаем». От такого натюрморта я вспомнил, что немного проголодался и, достав свою посудину и ложку, уже с набитым ртом прошамков, «Спасибо, начинаю жрать». Именно жрать, а не культурно кушать, потому что нахавчик меня пробило как обкуренного. То ли молодой организм восполнял потерю энергии, то ли отходняк от нервного перенапряжения. Увидев такое мое состояние, Серега не поленился, а сам налил мне кофе и открыл вторую консерву. Конечно, если бы эти банки были наши килограммовые, я бы и одну не смолотил, но это были трофейные мясные консервы, емкостью 200 грамм, так что первую я сглотил в один присест, а вот вторую ел уже понемногу, запивая кофеем. Набив брюхо, наливаю себе еще полкружки и, достав трофейную сигарету, закуриваю, а выпустив дым кольцами и отхлебнув из кружки, ловлю кайф. Вы посмотрите на него, прям вылитый буржуй. И где только таких манер нахватался, подтрунивает надо мной страшный сержант. Оказался нормальным парнем. Ну, мы, артиллеристы, в отличие от простой махры, и есть элита вооруженных сил нашей дивизии. Парирую я в ответ, потому как самые умные. А где ты тут пехоту видишь? Мы вообще-то разведчики. Мотопехота, от того, что идти неохота. Вот скажи мне, друг, где в слове «мотострелковая рота» упоминается про разведку? Вот товарищ лейтенант возглавляет взвод пешей разведки, значит, он настоящий разведчик, а ты у нас просто ленивый пехотинец. От дружеского подзатыльника меня спасло только присутствие за нашим импровизированным столом офицера из другой части и громкий смех присутствующих неподалеку разведчиков. Да какой ты артиллерист, из вашей пушечки только по воробьям стрелять. Уже из чистого упрямства не сдается Серега. Ну, наших воробьев, и как они горят, ты своими глазами видел, а вот сколько таких гусей ты бы настрелял из своей винтовки. Вот в чем вопрос. Нашу пикировку прерывает пулеметная очередь, раздавшаяся с той стороны. Буквально через секунду мы уже лежим на пузе, направив стволы своего оружия в сторону противника. Вот гребаный фриц всю идею обговнил, говорю я, конкретно ни к кому не обращаясь. Командир взвода отдает приказания своим бойцам, а мы с Филатовым по-пластунски выдвигаемся к самому краю опушки леса и пытаемся разглядеть, что случилось и почему фашики всполошились. С крутого откоса левого берега, по стрелковым ячейкам нашего ложного переднего края, работал ручной пулемет. Видимо, ганцы решили показать, кто в доме хозяин, и прощупать нашу оборону. Туман на реке уже рассеялся, поэтому всю картину происходящего было отлично видно, и она была невеселой, потому что по берегу метался красноармеец, а немецкий пулеметчик играл с ним как кошка с мышкой, используя вместо кошачьих лап короткие очереди своего ингача. За каким буем боец поперся к реке и что он там хотел сделать, я понятия не имею, а вот то, что он попал ногами в жир, было видно и невооруженным взглядом, а не то что в бинокль. Наш метался по пустынному пляжу, а фриц своим огнем перекрывал ему все возможные пути отступления, и если красноармеец поворачивал к реке, то из пулемета не стрелял, ну а если наоборот, делал попытки отбежать или отползти в сторону, то они пресекались бороздой трассирующих пуль. Расстояние между живодерами и их целью, бывшие поначалу метров 80, постепенно сокращалось, а к пулеметчику подключился еще и стрелок из карабина, который стрелял буквально в притирку с бойцом, если тот просто залегал и не двигался. От меня до этих гадов было метров 300, и стрелять из автомата смысла не было от слова совсем, не стреляли и разведчики, потому что взводный приказал огня не открывать и не демаскировать свои позиции. Но немцы заигрались, и геймовер сделал снайпер разведчиков, выпустив по геймерам целую обойму из трех линейки. Правда, и свою позицию он раскрыл, и по тому месту отработало несколько ротных минометов противника, но тут дело такое, что главное вовремя съезд мотаться, что наш и сделал, скрывшись в лесу. Перепел тоже упорхнул, правда, оставив на берегу оружие и все свое снаряжение, но мировой рекорд в беге на сотню метров он, наверное, перекрыл раза в два. Оставшиеся же две сотни до ближайших деревьев тоже не шел пешком, так что финишировал он почти трупом и отлеживался, переводя дыхание, еще минут пять. «Кажется, утро перестает быть томным», — говорю я Сереге. «Пошли, что ли, полюбуемся на этого гаврика, пока взводный из него отбивную не сделал, а то слишком доброе лицо у него было, когда он пошел в ту сторону». Мы отползли от края леса и побежали на правый фланг догонять Борисова. Правда, по дороге Серега притормозил и, дав ценные указания нашим бойцам, догнал меня чуть позже. Сначала лейтенант послал двух разведчиков навстречу стрелковой роте, чтобы предупредить пехотинцев и пустить их в обход, потому что фрицы, как наевшись озверина, молотили по нашим ложным позициям на пляже из минометов. А затем, когда парочка пулеметов занялась и нашей опушкой, перешел к воспитательным мероприятиям. Руки распускать командир не стал, но его красноречию позавидовал бы любой замполит, так доходчиво довести до бойца всю глубину его падения, причем, не используя ни одного матерного слова, на это талант нужен. На Микки Мауса было больно смотреть, так его проняло после проповеди взводного, что он аж с лица сбледнул. «Ну, что ты можешь сказать в свое оправдание, красноармеец Кулик?» — закончил свой монолог младший лейтенант. «Так я это, автоматик там приглядел, товарищ командир. Там это, дохлый германец у самого берега речки плавал, а у яга сбруя больно уж добрая, вот я и решил забрать, не пропадать же добру. Так что же ты, мышкина норка, средь бела дня то поперся, да еще и по минам? Раньше-то, когда на реке туман был, сходить не мог. Дык я это, тогда в карауле стоял, а проход наши хорошо натоптали, вот я и подумал, туда-сюда, быстро обернусь, никто и не заметит. Ну, и где теперь твоя винтовка, товарищ боец? Знаешь, что за утерю боевого оружия трибунал? Что трибунал, знаю, поэтому свой карабин я Петрухе на сохранение и оставил, да и вещички тоже. Думал, ежели убьют, то хоть в трибунал за потерю оружия не потянут. На бойце и правда, из всей амуниции присутствовал только солдатский ремень. А что за барахло тогда на берегу осталось? Встреваю в разговор я. Дык, я же и говорю, добра сбруя, да и автомат ихний тоже неплохой, но наши все-таки лучше, — поправился боец. Пока мы разговаривали, видимо, подошел вышеназванный Петруха и, спросив разрешения, передал солдату его карабин. «Товарищ младший лейтенант, разрешите оправиться?» — спрашивает Кулик. «Разрешаю привести себя в порядок», — отвечает Борисов и поворачивается к нам. «И что теперь с ним делать?» — задает он вопрос, как бы советуясь с нами и разводя руки в стороны. «Думаю, можно наградить», — говорю я, и, сняв с плеча трофейный МП, вручаю его бойцу. «Спасибо, товарищ сержант», — от радости позабыв устав, вымолвил он. «Стрелять-то хоть из него могешь?» — отдаю я ему подсумки с магазинами. «Да, нам товарищ лейтенант объяснял и показывал, когда мы первые свои трофеи захватили. Вот и стреляй на здоровье, только больше не изображая из себя подсадную утку, товарищ Кулик», — невольно каламбурю я, — «или предупреди командира, он хоть охотников созовет, да и свое ружье нужной дробью зарядит. Может, конечно, боец и не за автоматом ползал, или не только за ним, а за другими трофеями тоже, но увидев его загоревшиеся глаза, после того, как ему дали в руки оружие, я понял, что основной целью для него был все-таки пистолет-пулемет. «Разрешите, товарищ лейтенант», опустив приставку «младший», говорит красноармеец, показывая на подаренный ствол. «Идите, занимайте оборону, бойцы, а то что-то пехота задерживается», отвечает командир взвода. Стрелковая рота подошла через полчаса, так что после совещания командного состава выступаем в поход. Впереди взвод пешей разведки, сразу за ним остатки нашего отряда, а уже следом за нами два взвода пехотинцев. Роте нужно перекрыть участок берега длиной 3 километра, от деревушки Зекиева до столбов, поэтому ни о каких сплошных траншеях речи и быть не может. На военсовете командиры решили, что оборону будут занимать повзводно, с большими промежутками между подразделениями, стыки же обеспечивать огнем станковых и ручных пулеметов. Идем в колонну по одному, пробираясь по редкому лесу и петляя, обходим глубокие болотные лужи. Идти по дороге вдоль берега, изображая из себя мишени, что-то не очень хочется, вот и идем как все нормальные герои, в обход. Все лишнее и тяжелое вооружение Филатов отправил вместе с ранеными, договорившись о помощи с местными жителями, так что идем почти налегке, ну как налегке, я например тащу ППД, а также закинутую за спину светулю. Ничем не отличаются от меня и другие хомяки нашего отряда, каждый помимо автомата, тащит еще и карабин, или винтовку, исключение составляют только расчеты пулеметов, но им приходится тащить на себе еще и боезапас к своему прожорливому импортному агрегату. В столбах у нас дело, не сказать что приятное, но нужное. Хороним погибших, пехотинцы занимаются своими делами, мы же на северной окраине деревни, копаем для наших последний окопчик. В ночном бою у Сереги погибло 5, четверо получили ранения, поэтому я и не бросался на него с упреками, а также с расспросами, время придет, сам все расскажет. С опознанием тут все в порядке, смертные медальоны почти у всех, да и разведчиков своего взвода командир знает хорошо. У кого записки оказались не заполнены, заполняем, причем еще и всем пишем, когда и где погибли бойцы. Дав прощальный залп над братской могилой, идем дальше, нас сопровождает отделение сержанта Данилова. Им нужно проверить, далеко ли еще протянулся неприкрытый берег реки, и выяснить, где находится правый фланг соседней дивизии. Нас теперь немного, так что идем почти в наглую, правда, не по дороге, а прижимаясь к самой опушке леса, потому что наш берег выше, а на левом, болота приближаются практически вплотную к реке. Пройдя 3 километра, в деревне Прохоренки встречаем своих старых знакомых, бойцов 53 и краткой кавалерийской дивизии. Сама-то дивизия была в рейде, а вот ее 34 и краткая бронетанковый эскадрон оставался на месте дислокации, в районе станции Жарковский. При формировании бронекавалеристам не досталось материальной части, поэтому Кондрат Семенович, не желая терять танкистов, и не взял их с собой. Можно было, конечно, посадить бойцов на коней, дать в руки шашки и отправить в атаку, но тут тоже были проблемы, во-первых, с лошадьми, а во-вторых, с вооружением. Да и человек, просто умеющий скакать на лошади, немного отличается от настоящего кавалериста. Основная же проблема была с отсутствием вооружения. Ведь согласно штату, танкистам положены наганы, вот их-то и выдали, и то не всем. И если в механизированных корпусах в начале войны безлошадных танкистов использовали как черную пехоту, то они хоть пулеметы могли снять с подбитых и вышедших из строя танков, да и деваться тогда было некуда. Тут же ситуация была другой. Пулеметов не было, а делать из специалистов, ковбоев, немцы, в отличие от индейцев, томагавками не кидались, у них аргументы повесами. Гарнизон деревушки состоял из танкового взвода, в количестве 15 человек личного состава, возглавляемый лейтенантом. Про нас они были предупреждены сначала командованием, а потом проходящим обозом с нашими ранеными. Наш самый главный начальник объявляет привал, поэтому идем пообщаться с начальником гарнизона. Сержант Данилов насчет взаимодействия, ну а мы с Серегой прояснить обстановку. Вот тут-то лейтенант и поведал нам самую главную военную тайну, про свое вооружение, а также про боевую задачу. Самым главным оружием взвода был телефонный аппарат, с помощью которого можно было связываться с командованием и сообщать о передвижениях противника. Для самообороны же и борьбы с диверсантами и вражескими разведгруппами им выделили один ручной пулемет, 3 винтовки и по паре гранат на каждого, это кроме наганов, Так что когда наши обозники презентовали гарнизону пяток Кар-98 с запасом патронов, танкисты были на седьмом небе от радости. По крайней мере, можно было отстреляться от небольшой разведгруппы ганцев, а не застрелиться, как шутил лейтенант. Еще две таких же заставы были расположены по берегу реки, в 2 километрах друг от друга. Правда, с вооружением у них было еще веселее. Попрощавшись с командиром взвода и разведчиками, а также оставив 4 трофейных карабина, идем дальше. Нам остается пройти еще около 7 километров, поэтому через 1,5 часа, раздав по пути излишки трофеев, прибываем на станцию назначения, где и попадаем в ласковые объятия своих отцов-командиров. Серегу уводит капитан Алексеев, а вот со мной жаждет пообщаться целый майор. Про то, что наш батальон во главе с Батяней комбатом находится на станции, мне сообщил мой командир взвода. Так что, оставив все лишнее в расположении и приведя форму в более-менее приличный вид, как говорил один прапорщик, сапоги нужно чистить вечером, чтобы утром надевать их на свежую голову, иду на ковер к начальству. По пути вспоминаю все свои косяки, чтобы заранее сочинить отмазку. Войдя в помещение, где располагался штаб батальона, докладываю о прибытии и попадаю с корабля на бал. За накрытым столом сидело наше батальонное начальство, а также капитан Алексеев, и слушал рассказ старшего сержанта Филатова про наши подвиги. «Садись за стол, сержант», — сказал мне майор Селиванов, «а то в ногах правды нет, послушай, потом дополнишь». «Есть», — отвечаю я, присаживаясь рядом с Серегой. Наступив мне под столом на ногу, Филатов продолжил свой доклад. «Устроив засаду, мы стали ждать противника. Незадолго до полуночи на наш берег переправилась усиленная рота немцев и пошла наступать во фланг на наши ложные позиции. Мой отряд двигался на некотором отдалении, готовясь в нужный момент ударить в тыл противнику. Но заметили второй эшелон десанта, готовящийся к переправе, а на реке лодки с боеприпасами. Поэтому решили сначала разделаться с ними, а потом уже помочь нашим. Переправочные средства вместе с боезапасом мы пустили ко дну, также пулеметным огнем неплохо проредили ганцев на той стороне реки. Но в бой с нами вступил взвод противника, оставшийся прикрывать переправу, а потом нас накрыли минометным огнем и, неся потери, мы вынуждены были отойти. После прекращения артобстрела, немцы решили поиграть с нами в догонялки, но получив по сапатке, отстали. Перевязав раненых и оставив их на попечение местных жителей, я со своими оставшимися силами отправился помочь нашим, но они и сами справились, потому что остатки противника переправились уже на свой берег реки, причем вплавь, о чем мне и сообщил передовой дозор. Бойцы видели, как немцы выходили из воды на берег и скрывались в прибрежных кустах. Начинало светать, на реку опустился туман, противника поблизости не было, стрельбы тоже, поэтому мы занялись поиском своих погибших в ночном бою товарищей. А потом, где-то в 3 километрах от нас, раздался взрыв гранаты, мы пошли проверить, в чем дело, и встретили наших. На этом Серега закончил, а комбат, повернувшись ко мне, кивнул и сказал: